Глава четвертая. Рада. «Ну что?» – я слышу эту фразу, едва переступаю порог собственного кабинета. Кристина вскакивает из-за стола, возвращает карандаш на место, сворачивает записной листок вдвое и смотрит на меня с надеждой. «Ничего. Хозяин ночи изучает договор», – ответила я, забрасывая сумочку на полку стеллажа. «В 8 ждет в Ирисе. На подписание. Если его все устроит». «Ага», – тянет девушка с раздражающей интонацией. «Ага», – я передразниваю ее и плюхаюсь в кресло. «Что это?» – спросила с удивлением, уставившись на экран ноутбука. С него на меня смотрел господин Немиров собственной персоной. Наглая ухмылочка, уверенный взгляд. «Это я решила поискать неофициальную информацию о владельце. Мне же с ним плотно работать». «Ну да», – произнесла я скептично, нажатием кнопки скрывая самодовольную морду с глаз долой. «Это проверенный факт, Рада Артемовна. Хорошие взаимоотношения помогают в работе». Кристина мечтательно улыбнулась, поигрывая бровями. «Думаете, нам бы позволили сверлить стену элеганта для крепления гирлянд, если бы не мои теплые отношения с Владиком Тимофеевичем?» Мне не удается контролировать скептический хмык. «А так мы сэкономили на монтаже». «Кристин!» – воскликнула я, удивляясь собственной глупости. «Почему я сразу не догадалась? Ты бы не хотела сегодня вечером встретиться с господином Немеровым?» – спросила я и затаила дыхание. Мне определенно нужно было держаться от него подальше. Давно мужчина не въедался в мысли так плотно. До галлюцинаций. И не то чтобы давно. Никогда. «Я с удовольствием», – ответила Кристина, не раздумывая. «Отлично. Он будет ждать в 8 вырез». «Но он ждет вас, Рада Артемовна», – девушка сощурила лисьи глазки. «Я могу сослаться на болезнь в последний момент». «Не нужно. Я сама все объясню при встрече. Думаю, Давидик Романович все поймет». «Ты только не перестарайся, хорошо?» – сказала я, почувствовав ничем не объяснимое раздражение. «Все же мы должны сохранять репутации нашей студии». «Рада Артемовна, ну что ли, я похожа на дурочку?» – спросила Кристина, сложив губки бантиком. «Во-первых, я не маленькая девочка и знаю, как себя вести с мужчинами. Во-вторых, и мне своя репутация дорога. Я ищу мужа, а не любовника. С этим у меня проблем нет», – закончила она горделиво. «А лучше бы ты искала любовника», – проворчала я. «С ними проще». «Ну, я еще не разочаровалась в мужчинах», – выдала она стервозно. «Какие твои годы?» – ответила я. «Господи, и зачем я вообще поддерживаю этот разговор, словно хочу что-то доказать? Кристин, и назначь, пожалуйста, встречу, чтобы уже тщательно осмотреть клуб. Сделать зарисовки декораций, переговорить с персоналом». Я вернула наш диалог в рабочее русло. «Обязательно, Рада Артемовна. Ну, я побежала?» «Кстати», – сказала она, уже взявшись за дверную ручку. «Грачевы трижды звонили сегодня. Переживают». «Спасибо. Я свяжусь с ними и успокою». Кристина хлопнула дверью и тут же открыла ее, просунув рыжеволосую голову в кабинет. «Вы мне телефончик Немирова скиньте, на всякий случай. Мало ли?» «Конечно, дай мне минуту». «И зачем я попросила эту минуту? Почему сразу не могла сбросить номер? Он же был забит у меня в телефоне». Как только эта мысль промелькнула в сознании, я сразу выполнила просьбу Кристины. Не хватало заниматься ерундой, словно я малолетка. Это в 20 можно ревновать чужого или абсолютно незнакомого парня. А в 30 с хвостиком пора бы набраться ума. Я переговорила с Грачевыми, успокоила взволнованную мать. Она несколько раз объяснила, что их семья не может позволить провала. Планируется больше 500 гостей, и все они уважаемые. Вот все, от первого и до 500-го. Разговор закончился фразой. «Если вы не сможете сделать так, как мы с вами обговаривали, то, поверьте, вашей студии не стоит больше работать в организации мероприятий. Я позабочусь, приличных заказов у вас больше не будет». «Я прекрасно понимаю ваши опасения», – произнесла я, стараясь улыбаться, хоть Грачева меня и не видела. «Я гарантирую, что совершеннолетие вашего сына город запомнит надолго». «Надеюсь на это». Я попрощалась, брезгливо отложила телефон в сторону. Разговор высосал из меня силы. Бывают же люди. Несколько минут беседы, и ты разряжаешься, словно батарейка. И дело даже не в том, что говорит этот человек. Достаточно его присутствия. Рада, Артемовна, отпустите меня на часик раньше. Хочу подобрать подходящий лук для встречи, спросила Кристина, поймав меня у кофемашины. Конечно, вырисе строгий дресс-код, ответила я и задумалась над тем, почему, собственно, и мне не поехать домой. Я не хотела думать о прошлой ночи или о работе, я хотела спать. «Отпишись, как будет результат», – попросила я. «Оки-доки». Возвращаться домой, когда на улице еще светло, было довольно странно. Я так привыкла работать до последнего, что, идя к подъезду и встречая прогуливающихся людей, улыбалась им. Ничего хорошего прохожие точно не подумали. Не удивлюсь, если в общедомовом чате появится новость о странной женщине. Серканчик был удивлен моему появлению не меньше остальных, застыв на месте преступления. «Фу!» – протянула я, поднимая халат с пола. «Но нет у тебя ничего, что ты его мутузишь? И не смотри на меня так, я не буду покупать тебе плюшевую чихуашку». На отказ пес отреагировал недовольным ворчанием и тявканьем. «А ты цены видел на собачьих подружек?» Серкан подпрыгнул и сделал оборот вокруг себя. «Тебе 10 лет надо будет показывать цирковые номера у метро. И мне тоже. А что, если я скажу «гулять»?» Это слово всегда возвращало любовь к жизни моему рыжему мужчинке. На улице он мог вдоволь набегаться и налаяться. По возвращении домой падал без задних ног и спал до самого утра. Я, воспользовавшись моментом, что главный конкурент спа-процедур отключился, набрала ванную. На Новый год девчонки подарили мне подставку для кайфушек. На ней можно было разместить бокал вина, закуски, телефон или книгу и отмокать часами. Я со стоном опустилась в горячую воду, отпила прохладного вина и откинулась на бортик ванной. Ну что может быть лучше? Только звонок Кристины. Я дотянулась до полотенца, вытерла руки от пены. «Все хорошо?» – спросила, принимая вызов и пытаясь сообразить, сколько сейчас времени. Когда я вернулась с прогулки, на часах было 7:30. Сейчас Кристина должна была еще находиться в ресторане с Немировым. «Это я хотел у тебя спросить». Вместо приятного женского голоса из динамика доносился мужской. Злой. Очень злой. Ну что я могла еще сказать, кроме «эм»?» «Судя по звукам, рада. Все отлично. Если тебя интересует аренда, моя чистенькая девочка, то я жду тут еще 30 минут. И ни секунды дольше». Я до боли прикусила губу, чтобы не сказать никакую гадость в ответ. Днем Грачевы дали ясно понять, что не потерпят накладок. «Давид Романович, разве Кристина вам не сказала, что я плохо себя чувствую?» – спросила я, придав голосу болезненности. «Да, она что-то там мямлила, активно теребя себя за вырез платья. Ты хотела подложить ее под меня?» – спросил он нахально. «Что?» – воскликнула я, забыв, что должна изображать больную. «Ну, судя по внешнему виду твоей коллеги, она приехала не только за договором». «Черт!» – ругнулась я сквозь зубы. Кристина могла перестараться. В поисках достойного кандидата в мужья она была беспощадна к конкуренткам, да и к самому кандидату. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – произнесла самым невинным тоном, не забыв изобразить кашель и тяжелое дыхание. «А я понимаю. Я жду тебя. Рада». Мне хотелось рычать от отчаяния. «Я не успею добраться до ресторана за 30 минут», — сказала я. Смысла продолжать спектакль больше не было. Господин Немиров оказался более принципиальным, чем я думала. А Кристина откровенно сглупила. Не удивлюсь, если она в своей манере сболтнула лишнего, разыгрывая дурочку. «Постарайся», — ответил Немиров и сбросил вызов. «Иначе приеду сам». Мне оставалось только зло поджимать губы и придумывать всяческие ужасы, что могли бы случиться с мужчиной в отместку за его хамство. Я аккуратно вернула телефон на подставку, залпом допила бокал белого вина и, буквально скрипя зубами от злости, вылезла из ванной, поспешно вытирая пенное тело махровым полотенцем. «Постарайся!» — повторила, отбросив полотенце. «За 30 минут я едва могла успеть нанести макияж, поправить прическу и выбрать платье. Не хотелось бы еще больше унижений в один вечер, когда охрана вырисе укажет мне на выход. Пришлось приводить себя в порядок в буквальном смысле на ходу. Чтобы не сушить влажные волосы, я зафиксировала их гелем, придав еще больше мокрого эффекта. Надела черное платье, контрастные красные туфли и вместо вечерней сумочки взяла настоящий баул, накидав в него косметики. «Серканчик, у меня рабочая встреча». Я пояснила проснувшемуся песику свой уход. «Не жди меня, ложись спать». Стоя у подъезда и ожидая такси, я успела скрыть покраснение тональником и садилась в автомобиль со щеточкой для бровей в зубах и зеркальцем и сумкой в руках. Водителя было трудно удивить. Он спросил. «Аккуратнее вести». «Но быстро». Мужчина покачал головой и сделал погромче музыку. Кроме внешнего вида, мне хотелось бы привести в порядок голову и подготовиться к очередной встрече с господином Немировым. Были мысли написать Кристине несколько уточняющих сообщений, но что-то подсказывало, что он ее еще не отпустил. И, скорее всего, телефон девушки у него. Я не ошиблась. Массивную фигуру хозяина ночи я без труда нашла в зале ресторана. Стоит отметить, что столик он выбрал не в укромном уголке, как часто любили делать это клиенты, рассчитывая на особый десерт. Кристина сидела напротив Немирова. Бледная, растерянная. Ее взгляд был устремлен в скатерть. Со стороны можно было подумать, что пара в ссоре, в сильной ссоре. «Добрый вечер», – произнесла я, равняясь со столиком. Мужчина поднял голову, нахально оценил меня, просканировав от головы до острых носков туфель. «Ну вот и твоя руководительница. Жива и здорова». Он шумно втянул воздух. «И пахнет абрикосом. Скраб», — уточнил насмешливо, изогнув губы. «Пена для ванной», — ответила я. Не знаю, о чем думал сейчас Немиров, но мне хотелось вывалить содержимое его тарелки на шикарные светлые брюки в клетку. «Пижон!» «Я свободна?» – заискивающе уточнила Кристина. «Не у меня, у Давида Романовича». «Свободна». Одним пальцем он брезгливо придвинул к ней телефон. «До свидания, Давид Романович. До свидания, Рада Артемовна». Она переставляла пошатывающиеся ножки, согнутые в коленях. «Что можно сказать девушке, что она едва идет от страха?» – спросила я, глядя на Немирова. «Что я не люблю ложь», – ответил он. «Присаживайся, что будешь?» Он жестом подозвал официанта и попросил принести меню. «Здесь шикарное мясо». «Я знаю», – вышло грубо и пришлось добавить. «Спасибо, но я люблю морепродукты». «Отлично. Выбирай. Вина?» «Давид Романович». «М-м-м». Мужчина смотрел на меня так, словно ничего не произошло. Вот бы мне его уверенность и наглость. Я уже поужинала. И мы договаривались, что вы озвучите решение по поводу договора. «А еще мы договаривались, что сюда...» Мужской палец несколько раз ударил по столу. «Придешь ты». Я действительно неважно себя чувствовала. У меня слабый желудок. «Про желудок ты не врешь, а вот остальное...» Он отрицательно покачал головой. «Принесите моей спутнице что-то легкое. Морепродукты. И вина, раз она начала праздновать подписание», — сказал он официанту, ожидавшему в метре от стола. «Я не буду алкоголь». «Нет, будет». Официант еще пару секунд подождал и, не получив больше указаний, ушел. «Хотите меня напоить?» Спросила я, наблюдая за тем, как Немиров с жадностью по-мужски ест полусырое мясо. «Хочу тебя». «Хм». Я не была готова к такой откровенности. Обычно мужчины старались произвести впечатление, сладко пели в уши. «Это в обмен на аренду?» Я, наконец, подобрала слова. Немиров отрицательно покачал головой. «Но если ты хочешь в обмен, я не откажусь». Он вытер губы салфеткой и широко улыбнулся. «Не нужно так смотреть на меня, Рада. Ты предложила, я согласился». Это был сарказм. «Я в нем не силен», — сообщил он, протягивая мне папку, что все это время лежало на краю стола. «Мой юрист ознакомился и дал добро». «Но я не верила, что Давид Романович сделает что-то просто так». «Никаких «но». Мы ужинаем. Я отвожу тебя домой и...» «И?» «И ты меня благодаришь». «Словесно?» «Ну, орально я тоже люблю». «И ни капли неудобства или смущения. Уверена, за соседними столиками нас слышали». «А ты? Рада». «И как часто это срабатывает?» Забрала папку, не отводя взгляда от мужчины. «Нельзя тут, как с агрессивной собакой или придурковатым соседским подростком в подъезде, который решил порисоваться». «Что именно?» «Поведение. У меня есть писька, я обязательно ее тебе покажу». «Так про член ни слова не было», — ответил Немиров. «Но если тебе так не имется посмотреть, то...» Он со скрипом отодвинулся на стуле. «Кто я такой, чтобы тебе отказывать?» Расстегнул ремень на брюках и взялся за пуговицу, когда к столику подошел официант и поставил передо мной бокал с вином. «Простите». Парень вежливо улыбнулся Давиду Романовичу. «У нас в зале есть несовершеннолетние». «Да?» Тот удивленно осмотрелся. «Ну, не судьба, Рада. И не проси больше, не проси». Он поправил одежду. «Она у меня такая страстная. Принесите еще стейк. Аппетит разгулялся». «Без проблем», — отозвался официант. «Вам?» — обратился ко мне. «Ничего, мне будет достаточно заказанного», — ответила я, открывая папку и перелистывая бумаги. «Я уже проставил даты. Осталось только подписать», — сообщил мне Немиров деловым тоном, словно минуту назад и не было неудобного разговора. «Поужинаем и подпишем». «Поужинаем и подпишем», — повторила я, закрывая папку и откладывая ее на край. «Так почему ты решила проигнорировать меня?» — спросил он. «Вы не мой типаж, Давид Романович, и не хотела ставить деловые отношения под угрозу». «Угу», — протянул он. «А вот ты определенно мой типаж». «А как же юные блондинки? Я не удержалась, чтобы не съязвить». «Так ты опять о себе рада». «Так я сплошь разочарование. Юность покинула меня лет 7 назад, а мой натуральный цвет волос русый». «Какая неприкрытая попытка разочаровать». Немиров сокрушенно покачал головой. «Я лишь сказала правду. И когда я не держу спину прямо, а так я делаю часто, если одна и меня никто не видит, на животе некрасивая складочка. Две. Поперек». «Было бы страшнее, если вдоль. А у меня волосы на груди», – парировал он. «Для мужчины это не криминально». «Ваш сет с морепродуктами». Я была готова расцеловать официанта. «Спасибо», – поблагодарила я, переключая внимание с Немирова на других гадов. Морских. «Устрицы повышают потенцию», – пояснил Давид Романович, пока я воспользовалась влажной салфеткой. «Могу с вами поделиться». «Сомневаешься в моих возможностях?» «Никаких сомнений. Я их не ем». «Серьезно? Я думал, что все девушки предпочитают устриц». «Возможно, они их предпочитают, потому что это модно и дорого». «А что же любишь ты?» «Я люблю раки с пивом и печеную на костре картошку. А еще холодец с хреном и маленькую сушеную рыбку, от которой с утра просыпаешься азиатом. И черный хлеб с солью и горчичным маслом». Выдала я, не упомянув, что после подобных трапез приходится еще усерднее пахать в тренажерном зале. Это в 20 можно было без последствий съесть ведро мороженого, запить газировкой и шлифануть все бутербродом с копченой колбасой. А сейчас подобная комбо вызовет вздутие и бессонную ночь. Давид Романович завис. Если бы я не засмотрелась на его холеное лицо, то обязательно сфотографировала. «Почему ты не пытаешься понравиться мне?» – спросил он, вызывая неконтролируемую улыбку, переходящую в смех. «А вот чего мне стоило, чтобы он не перерос в хохот? Хотелось ли мне ответить честно? Очень. Сделала ли я это? Конечно, нет. Правило, Давид Романович». «Да ты не встречаешься с клиентами». «Верно. Это непрофессионально». «Ты же сейчас лжешь». — сказал он. «Нет», — ответила я, взяв бокал с вином и делая глоток. Мне едва удалось проглотить под въедливым взглядом Немирова. «И опять лжешь», — констатировал он. «Ты ешь», — он взглядом указал на блюдо. «А вы могли бы так не смотреть на меня?» «Не могу, в том-то и проблема. Для меня вообще трудно все, что связано с тобой». «Вам так редко отказывали?» – спросила я, разделывая креветку и отправляя ее в рот. «Не в этом дело». «А в чем же?» «Это сложная тема», – сказал он серьезно. «Складывалось впечатление, что я сейчас говорила с другим человеком, незнакомым мне. Не было нахальной ухмылки, кобелиного взгляда, но это продолжалось недолго, минуту или две». «Передай тарелку с устрицами. Не хочу тебя разочаровать, Рада», — сказал он. «Все же в моем возрасте глупо отказываться от стимуляторов». Вот как можно за секунду испортить впечатление? Мне даже показалось, что Немиров не так примитивен и отвратителен в своей самовлюбленности. Ошиблась. «Пожалуйста, Давид Романович». Под лицо шло все. Он ел устрицы и не терял ни капли мужественности. Скорее, он их не ел, а выпивал. Опрокидывал, как рюмку горячительного, открывая мощную шею с татуировкой по левой стороне. «Так что там с мясом?» – спросил он в никуда. «Твое присутствие провоцирует во мне голод». Звучит пугающе. «Замещение, Рада. Я бы с удовольствием утолил голод тобой, но люблю, когда секс происходит по обоюдному согласию. Меня не заводит игра с жертвой». «И после этого разговора вы хотите, чтобы я согласилась с вами ехать в одном автомобиле?» «Так я только что сказала, что буду паинькой». «А я должна поверить в обещание?» «А когда я обманул?» – спросил он, не забывая при этом нагло улыбаться. «С тобой я честен на любых этапах нашего знакомства, Рада». «Манипуляция и знание того, что мне не остается выбора, не есть честность», – отчеканила я, подхватывая кусочек тунца и заставляя себя съесть его. «Я не доставлю господину Немирову такого удовольствия, как растерянность. По крайней мере, попытаюсь не доставить». «Ну а как мне еще обратить на себя внимание?» «Поверьте, вы обращаете на себя внимание», – шепнула доверительно, продолжая есть. И, к удивлению, я даже стала различать вкус морепродуктов, а не просто заталкивать их в рот и проглатывать. Да вы и сами, Давид Романович, это знаете. Мужчина повел красивой бровью, отпил воды из стакана. Высокий мужчина с хорошей фигурой никогда не останется без женского внимания. Тут вопрос в другом. Кто именно тобой заинтересовался? Я обернулась, осмотрела соседние столики. Брюнетка за нами, вон та девочка с голубыми волосами, корсетом и милым кукольным платьем, и прекрасная дама за столиком, где проходит семейный ужин. Немиров сморщился и изобразил что-то подобное «тфу-тфу-тфу» через плечо. «Если что, это годовщина смерти ее мужа», — сказал он, передернув плечами и брезгливо вытащив язык. «Я не любитель вдов, они навязчивые. Знаешь, когда женщины, избавившись от ярма в виде муженька, обретают свободу и деньги, мало кто распоряжается своей жизнью достойно». «То есть возраст вдовы вас не смущает?» – спросила я, выглянув из-за плеча Немирова. Прекрасная дама была глубоко преклонная, но вот взгляд у нее был с чертинкой. Не удивлюсь, если она любительница молодых людей до 25. Улыбчивых и миленьких наличика. «Вряд ли ее кто-то собирается варить», — хмыкнул Немиров. «Вина?» — спросил он, когда я некрасиво допила содержимое бокала несколькими глотками. «Спасибо, откажусь». Я жестом остановила спешащего официанта. «Алкоголь — враг любой женщины, если она, конечно, не планирует горячий вечер. Я не планировала». «Расскажи о себе». Попросил Давид Романович, поняв, что по собственной воле я не собираюсь поддерживать беседу. «Я владею студией по организации праздников. Сейчас вошли в моду разводы. Заказывают чаще всего девушки для своих подруг. Иногда и сами жены. Лимузин от ЗАГСа, шампанское, музыка, фотограф, десерты. Мой любимый формат. Я бы хотел узнать что-то личное. Я отложила приборы. Ну, мне 33 года, я разведена. Кстати, именно с моего развода и родилась идея заняться организацией. В настоящий момент у меня есть любимый мужчина. Я даже не чувствовала угрызений совести. Дома меня ждал Серканчик. Но вновь связывать себя узами брака не спешу. Звучит как-то обреченно. На Немирова мои слова не оказали неизгладимого впечатления. Он как пожирал меня взглядом, так и продолжал, не забывая при этом есть мясо. Почему же? Природой создано так, чтобы женщина искала сильного самца для потомства. «А, вы из этих, Давид Романович», – произнесла я обреченно. «Из каких?» «Женщина – твое место на кухне». «Да, я исключительно патриархальных взглядов. В моем понимании мужчина должен нести полную ответственность за семью и свою пару. Она не должна думать о том, чем оплатить счета, на что купить продукты или съездить в отпуск». «М-м-м», – протянула я. «Звучит очень заманчиво. Ровно до тех пор, пока не придется отчитываться за каждую копейку. А пройдет еще время, и ты становишься скучной и не такой, как была в нашу первую встречу». Я буквально вспоминала слова, что говорил мне бывший, попросив вернуть ключи от квартиры. «Вы наелись?» – спросила я, складывая губы в отрепетированной улыбке. «Я бы хотела вернуться к делу, если вы не против, Давид Романович». «Не против. Едем». Он одним пугающим движением поднялся из-за стола. «Куда?» «Я же обещал подвезти до дома. Алкоголь я не употреблял», — добавил он с издевкой, точно угадывая мое возражение. «Приглашения на кофе не будет», — ответила я, беря сумочку. «Сидеть за одним столом с Немировым в ресторане куда проще, чем оказаться запертой в автомобиле. И это был не тесный седан, а шикарный внедорожник. Но возникало чувство, словно мы в опасной близости друг от друга. Я пряталась за папкой, вцепившись в нее влажными руками и стараясь сосредоточиться на чем угодно, только не на профиле Немирова. «Вы знаете мой адрес?» – поинтересовалась я, когда автомобиль покинул стоянку. «Конечно. Он же указан в договоре». «Но я могу там не жить». «Ну, живешь. Рада. Неплохой район, кстати». «Спасибо. Мне стоит написать подругам, где я и с кем?» Свой страх я замаскировала за шуткой. «Счастье любит тишину», — выдал Немиров мудрость. Все же он был непозволительно хорош. Отчасти я понимала ту блондинку на столе. Попасть под влияние и магнетизм Немирова было легко. Достаточно забыть, кто он, и посметь понадеяться, что именно с тобой он станет другим. Обязательно, как в сопливых фильмах. Черствый и нелюдимый превращается в милого обаяшку. Бабник завязывает свой член в узелок и развязывает его только перед любимой. А агрессивный социопат, награжденный женщинами ореолом загадочности, обязательно учится уважать. Только в жизни так не бывает.